Глава 19. Пришло и прошло. 1. Когда Мэри Голд уехала к тете Энн, а потом к тете Ирен, пошло-поехало. Бабушка угрюмо сказала: «Теперь она всем понадобится». И ее предсказание скоро сбылось. Тетя Марсия тоже захотела увидеть Мэри Голд. «Если она ездит к Энн и к Ирен Уинтроп, я полагаю, что тоже имею на это право. Дочь моего любимого брата ни одного дня не провела в моем доме», — укоризненно сказала она. Так что бабушке, всем своим видом выражавшей «а я тебе говорила», и маме, которая не представляла, что будет делать без Мэри Голд, пришлось неохотно согласиться. «Джарвис очень странный», — сказала бабушка маме. Бабушка невысоко ценила Джарвиса Прингла, хотя он был ее зятем. Весь клан его не особенно уважал. Все знали, как однажды он поднялся посреди ночи, чтобы поставить точку над «и» в письме, которое написал вечером. Как говорил дядя Клондайк, это уж слишком. Мэри Голд, в отличие от взрослых, не знала, что он прожил всю жизнь под угрозой безумия. Она не знала, что имел в виду дядя Клондайк, утверждая, что Джарвис воспринимает этот мир слишком серьезно. Но она никогда не видела, чтобы дядя Джарвис улыбался. А еще она точно знала, что ей не нравится дядя Джарвис. Конечно, она его любила, потому что родственников положено любить, но он ей ни капельки не нравился. Его визиты в еловую рощу ее страшно пугали. Она не понимала, что у него лицо фанатика, зато видела его высокий, узкий, бугристый лоб, глубоко посаженные горящие глаза, суровый, безжалостный рот и длинный нос, за который он то и дело дергал себя. А еще у него была длинная черная борода, которую он никогда не стриг, считая, что это нарушает волю Господню. Тем не менее, перспектива нового визита ее обрадовала. Дядя Джарвис и тетя Марсия тоже жили за бухтой, а для Мэри Голд это звучало как музыка. А еще она любила тетю Марсию, у которой были спокойные голубые, как море, глаза и всего одно убеждение. Она считала, что всех нужно баловать прямо здесь и сейчас. Ее пироги говорили сами за себя, а особенно славилась она умением печь некий перевернутый пирог, рецепта которого не знал больше никто. Мэри Голд знала, что отлично проведет время с тетей Марсией, а дядя Джарвис ведь не будет постоянно болтаться рядом. Зерно нужно убирать независимо от того, какие ужасы творятся в доме в твое отсутствие. Так что она отправилась на ферму «Тысячелистник» в низкий дом, окруженный темными елями и садом, который выглядел так, как будто Бог все же иногда улыбается. Конечно, это был сад тети Марсии. Единственное, к чему приложил руку дядя Джарвис, ряд маленьких стриженных елочек вдоль забора. Дядя Джарвис с огромным удовольствием подстригал их каждую весну, срезая все мятежные побеги. Точно так же он поступил бы со всеми, кто с ним не соглашался. Мэри Голд выделили комнату с огромной кроватью, в которой она терялась, и маленьким квадратным окном, выходившим на серебряные воды залива. Ей накладывали кашу в такую хорошенькую тарелочку, что даже каша казалась вкусной. А перевернутый пирог оказался еще лучше, чем его описывали. Дядя Джарвис ее не тревожил, хотя ее очень пугали его мрачные молитвы. Единственным неприятным днем было воскресенье. Дядя Джарвис был немногим лучше того неприятного человека из рассказов дяди Клондайка, который повесил свою кошку за то, что она поймала мышь в воскресенье. Услышав, как Мэри Голд смеется в первое воскресенье в Тысячелистнике, он строго сказал, что в его доме по воскресеньям смеяться нельзя. «В отличие от нечестивой еловой рощи». Вслух он этого не сказал, но его тон был достаточно красноречив. 2. Мэри Голд очень быстро нашла себе подругу. К концу недели ей и Бернис Уиллис казалось, будто они знают друг друга всю жизнь. Тетя Марсия думала, что Мэри Голд подружится с Бэйб Кеннеди с соседней фермы, которая жила гораздо ближе Бернис. Бэйб очень хотела с ней дружить, но друзья, как и возлюбленные, выбираются сердцем. Мэри Голд просто не понравилась Бэйб. Хорошенькая маленькая куколка с шелковистыми светло-рыжими волосами, светло-зелеными глазами, вопросительным выражением лица и противным смехом, который выводил Мэри Голд из себя. Бернис стала ее первым настоящим другом, первым соперником Сильвии. Она жила в полумиле от Тысячелистника со странной старой тетушкой в доме за молодым еловым леском. Это описание заинтриговало Мэри Голд. «Молодой еловый лесок, как интересно! Какие же чудесные вещи должны происходить в молодом леске!» Бернис была некрасива, но очень умна. У нее были длинные волосы мышиного цвета, а на худом веснушчатом лице сияли большие серые глаза. Лицо это казалось созданным для смеха, но почти всегда оставалось грустным. Ее родители умерли, и у Бернис не осталось никаких родственников, кроме уже упомянутой старой тетушки. Девочки из Ладера, даже волшебные деревни из-за бухты вынуждены носить скучные имена из справочников, ее не любили. Но они с Мэри Голд говорили на одном языке, и им нравилось одно и то же. Они могли поужинать лунным светом и не чувствовать голода, ну, какое-то время. Они понимали сказки, которые рассказывал ветер. Им нравились шелковые на ощупь котята и маленькие елочки, смело лезущие на побережье, и волны, танцующие в гавани. Их пугали песни синешейки, а по вечерам они отправлялись в воображаемое путешествие на Луну, и каждый день становился для них приключением. «Ты еще узнаешь, что она не такая хорошая, как ты думаешь», — зловеще сказала Бэйб. Но Мэри Голд подумала, что это просто ревность. Третье. Однажды ночью Мэри Голд и Бернис выпало редкое удовольствие спать вместе. И не в комнате, а на сеновале, в маленьком белом домике на пустом лугу, поросшем зеленым мхом и березами. Это было очень романтично. Тетя Марсия сказала Мэри Голд пригласить Бернис на ночь. А вскоре после Бернис приехали из Шарлоттауна два полных автомобиля гостей, которых нужно было где-то разместить. Маленький домик трещал по швам, и комнату Мэри Голд пришлось занять. Но разве плохо спать на чистом маленьком сеновале теплой сентябрьской ночью? Тетя Марсия обещала устроить им удобную постель, если они не испугаются. Испугаются? Бернис и Мэри Голд были в восторге от этой идеи. Они играли почти до 10. Бернис каждый вечер ложилась в 8 часов, и предполагалось, что Мэри Голд тоже ложится. Они пошли через залитое лунным светом поле с ночными рубашками под мышкой и огромным куском яблочного пирога в руках. Тетя Марсия разрешала есть пироги по ночам. Это немного компенсировало религиозность дяди Джарвиса. Они напились воды из обложенного камнем родника за амбаром, который дядя Джарвис именовал «амбарным колодцем», и поднялись наверх по приставной лестнице. Стены сеновала были недавно побелены, и тетя Марсия приготовила им отличную постель и принесла чудесное белое одеяло, вышитое красными звездами. Она оставила зажженную свечу, решив, что керосиновую лампу приносить на сеновал нельзя. Они заперли дверь, что только добавило романтики, и задули свечу, чтобы раздеваться при свете луны, что намного веселее. Когда они приготовились ко сну, Мэри Голд сделала шокирующее открытие. «А теперь давай помолимся и залезем в постель», — сказала она. «Сегодня мы можем болтать сколько угодно, и никто не постучит в стену и не велит прекратить». Бернис отвернулась от окна, в котором виднелся за березами залитый лунным светом залив. «Я никогда не молюсь», — спокойно сказала она. Мэри Голд ужаснулась. «Бернис, Уиллис, это грешно! Ты не боишься, что Бог тебя накажет?» «Нет никакого Бога», — сказала Бернис. «Не буду же я молиться тому, в кого не верю». Мэри Голд смотрела на нее, не веря своим глазам. Эти слова прозвучали, но сеновал остался стоять, и Бернис была жива, тонкая белая фигурка на фоне стены. «Но, Бернис, Бог должен быть. А тебе откуда знать?» «Мне мама сказала», — ответила Мэри Голд, хватаясь за первый аргумент, который пришел в ее сметенный ум. «А еще она тебе сказала, что есть Санта-Клаус, не так ли?» — безжалостно сказала Бернис. «Поверь, я хотела бы верить в Бога, но не могу». «Почему?» — беспомощно спросила Мэри Голд. «Потому что у меня никого нет. Только тетя Харриет, а она мне не родная и ничуть меня не любит. Мама и папа умерли, а она даже не хочет о них разговаривать. У меня был котенок, он умер, и она не позволила мне завести другого. А что до молитв, то раньше я молилась. Однажды, когда я была совсем маленькая, тетя Харриет послала меня в магазин. Ветер был ледяной, и тогда я встала на колени прямо на дороге под кустом и попросила Бога сделать ветер теплее, когда я выйду из магазина. Но он не сделал. Ветер стал только холоднее и дул мне прямо в лицо. А когда мой котенок заболел, я попросила Бога исцелить его. Но котенок умер. Так я поняла, что Бога нет. Если бы он существовал, он не позволил бы умереть котенку, единственному существу, которое я любила. Поэтому я больше не молюсь. Конечно, я встаю на колени, когда тетя Харриет читает молитву, но я просто корчу Богу рожи». «Ты же сама сказала, что в него не веришь», — воскликнула Мэри Голд. «Ну...» — Бернис не сдавалась. «Я корчу рожи идеи Бога». Мэри Голд с горечью поняла, что имела в виду Бэйб Кеннеди. «Посмотри на меня», — продолжила непокорная Бернис. «Я уродливая. У меня огромный рот. За что Бог сделал меня уродливой? Бэб Кеннеди говорит, что у меня лицо, как у обезьяны». «А вот и нет. И я думаю, ты очень умная», — сказала Мэриголд. «А я хочу быть красивой», — упрямилась Бернис. «Тогда меня бы все любили. Но я не верю в Бога и не собираюсь притворяться». Мэриголд вздохнула и протянула Бернис руки. «Неважно. Я тебя люблю. Веришь ли ты в Бога или нет? Просто мне бы хотелось, чтобы ты верила. Это так хорошо». «И ты со мной ненадолго», — мрачно сказала Бернис. «Что-нибудь обязательно нас разлучит». «Ничего не случится», — Мэриголд смело бросила вызов Року. «Конечно, я уеду домой, но мы будем переписываться, и я попрошу маму пригласить тебя в еловую рощу. Мы всегда будем дружить». Бернис покачала головой. «Нет, что-нибудь нам помешает. Сама увидишь. Ничто хорошее не длится долго». Мэриголд вдруг с ужасом сообразила. «Бернис, а как же ты попадешь в рай, если не веришь в Бога?» «Никак. Я и не хочу», — сурово ответила Бернис. «Тетя Харриет читала мне про рай из Библии. Он весь заперт, там стены и ворота, не хочу». «Но это же лучше, чем ад?» «Нет, не делай вид, что ад тебе нравится, если не хочешь, но я не верю ни в то, ни в другое». «Бернис, ты что же вообще Библии не веришь?» «Ни единому слову. Она про Бога, а никакого Бога нет. Это просто сказка». Почему-то это показалось Мэриголд ужаснее, чем отсутствие веры в самого Бога. «Бог далеко, и он невидим, но Библия-то прямо здесь». Мэриголд вздохнула и опустилась на колени. Ей было очень одиноко, потому что Бернис упрямо стояла у окна. Но Мэриголд тихонько помолилась из-за нее. «Пожалуйста, дорогой Бог, пусть Бернис в тебя поверит. Очень тебя прошу». 4. На следующий день за обедом Мэриголд совершила самую ужасную ошибку в своей жизни. Тетя Марсия спросила, что ее беспокоит, и Мэриголд призналась. Она беспокоилась за Бернис. «Представляешь, она не верит в Бога. Это же так жутко, не верить в Бога». «Что?» — вдруг обрушился на нее дядя Джарвис. «Бернис Уиллис не верит в Бога?» «Она так говорит», — грустно ответила Мэриголд. «Бедный ребенок», — сказала тетя Марсия. «Бедный ребенок? Дурной ребенок!» — возопил дядя Джарвис. «Если она не верит в Бога, не смей с ней больше играть, Мэриголд!» «Джарвис!» — запротестовала тетя Марсия. «Я все сказал!» Дядя Джарвис ткнул картофелину вилкой с таким видом, как будто насадил на копье неверного. Неверными называли тех, кто исповедует иную веру. «Горе беспечным на Сионе!» Цитата из книги пророка Амоса, входящей в состав еврейской Библии и Ветхого Завета. Амос, глава 6, стих 1. «В этом доме соблюдают 10 заповедей!» «Джарвис, не забывай, что бедную девочку некому учить. Это странная старуха». «Марсия, помолчи! В христианской стране любой может узнать о Боге. Она что, не ходит в воскресную школу и в церковь? Харриет Каин — добрая христианка. Нет никакого сомнения, что Бернис учили хорошему. Она просто слишком дурная девчонка, чтобы с ней играть. Я больше не здороваюсь с доктором Кларком, потому что он считает, будто пророков по имени Исаия было 2. И почему я должен терпеть безбожие?» Тетя Марсия знала, что он неумолим, а Мэриголд это чувствовала. Она заплакала, хотя знала, что слезы никак не подействуют на дядю Джарвиса. «Дядя Джарвис, а если Бернис поверит в Бога, я смогу с ней играть?» «Да, но не ранее того». Дядя Джарвис сердито потянул себя за нос и вышел из-за стола. Его черная борода как будто встопорщилась от негодования. У него болела голова, и поэтому он рассуждал о теологии еще больше, чем обычно. Тетя Марсия уговаривала его принять аспирин, но он отказывался. «Принимать лекарства все равно, что бросать вызов Господу. Если он послал тебе боль, ты должен ее терпеть». Тетя Марсия пыталась успокоить Мэриголд, но не надеялась, что дядя Джарвис может передумать. «Если бы я промолчала!» — плакала Мэриголд. «Это было бы мудрее», — грустно согласилась тетя Марсия. 30 лет жизни с Джарвисом Принглом научили ее этому. Мэриголд никогда не забудет грустное личико Бернис, услышавшей, что дядя Джарвис запрещает им играть вместе. «А я тебе говорила. Я знала, что что-нибудь случится». У нее дрожали губы. Бернис, ты не могла бы притвориться, что веришь в него?» Мэри Голд осеклась. В глубине души она понимала, что это неправильно, что дружба, купленная таким путем, будет отравлена. Бернис это тоже знала. «Я не могу, Мэри Голд. Даже для тебя это бесполезно». «Бернис, если ты вдруг когда-нибудь поймешь, что все-таки веришь в него, ты же мне скажешь? Мы снова сможем дружить, пообещай мне». Бернис пообещала. «Но я не поверю. Разве случившееся не доказательство? Если бы Бог существовал, он бы понял, что я так только сильнее в нем разуверюсь». Всю следующую неделю Мэри Голд была очень одинока. Она очень скучала по Бернис, а мерзкая Бэйб торжествовала. «Я тебе говорила. Я давно знала, что Бернис не верит в Бога. Я уверена, что он ее накажет». Зато она умеет произносить слово «сепулькр». «Сепулькр» — гробница, от латинского «сепулькрум», — мрачно сказала Мэри Голд, вспоминая, как Бэйб читала стих из Библии накануне в воскресной школе. Бэйб покраснела. «Мисс Джексон наверняка сама не знает, как оно произносится. Меня от тебя тошнит, Мэри Голд Лесли. Ты просто злишься, потому что твоя драгоценная Бернис оказалась не таким уж совершенством». «Я не злюсь», — спокойно сказала Мэри Голд. «Просто мне тебя жалко. Как ужасно, наверное, быть тобой». Мэри Голд каждый вечер молилась за Бернис. Молилась, не надеясь, что ее молитвы будут услышаны. Она даже попыталась поговорить об этом со священником, когда его пригласили в Тысячелестник на ужин. «Ну-ну, все верят в Бога», — заявил он, когда Мэри Голд робко описала ему гипотетическую ситуацию. Так что и это не помогло. Мэри Голд думала, не отказаться ли ей от еды, пока дядя Джарвис не разрешит ей играть с Бернис. Но что-то подсказало ей, что дядя Джарвис не сдастся. Он просто велит тете Марсии отослать ее домой. На холме росла малина, а в полуразрушенном амбаре копошились котята. Дядя Джарвис был так занят богословием, что чинить амбары у него не доходили руки. Почему Бернис лишена всего этого только из-за того, что она не верит в Бога? 5. «А я кое-что знаю о Бернис Уиллис. А я кое-что знаю о Бернис Уиллис», — триумфально распевала Бэйб Кеннеди, улыбаясь, как чеширский кот, и скача на одной ножке. Мэри Голд презрительно взглянула на нее, отвернувшись от своей коллекции битой посуды. «И что же ты знаешь?» «Тебе не скажу», — кривлялась Бэйб. «Зато скажу самой Бернис. Я ей намекнула днем в магазине, но не стала говорить. Хотела, чтобы она подумала об этом. Я пойду прямо к ее тете и расскажу все Бернис, как только отнесу миссис Картер яйца. Это ужасно! Ты ничего ужаснее не слышала. Но ты скоро узнаешь. Все узнают. Ну, до встречи, мне пора. Кажется, начинается гроза». Мэри Голд метнулась через амбар, схватила Бэйб за руку и, не заботясь о яйцах, втащила ее наверх. Захлопнула дверь и загородила ее спиной. «А теперь ты мне все расскажешь. Сначала до конца». Мэри Голд не зря носила имя Лесли. Бэйб сдалась. Она поджала тонкие губы, а потом заговорила. «Ладно, отец Бернис Уиллис жив. Он никогда не умирал. Он в тюрьме в Дорчестере, потому что он украл деньги». «Я тебе не верю». «Я клянусь! Я подслушала, как миссис доктор Кейс из Шарлоттауна рассказывает это Ма. Он служит в банке и растратил деньги. Его посадили в тюрьму на 12 лет, и его жена умерла от разбитого сердца. Миссис Кейс говорит, что он украл деньги из-за ее экстравагантности. Бернис приютила тетя Харриет. Она была совсем ребенком. Тетя говорила ей, что ее отец умер». Мэри Голд не хотелось в это верить, но это была ужасная, безнадежная, очевидная правда. «Как хорошо, что я никогда не играла с Бернис», — радовалась Бэйб. «Дочь преступника. Представь только ее лицо, когда я ей это расскажу». «Бэйб». Мэри Голд пала до того, чтобы умолять Бэйб Кеннеди. «Пожалуйста, не рассказывай ей ничего, пожалуйста». «Конечно, расскажу. А то что она такая гордая? Держит голову высоко, как будто она честный человек». «Вот бы ты превратилась в жабу. Это тебе больше подходит, чем быть человеком», — в сердцах прокричала Мэри Голд. Бэйб снисходительно рассмеялась. «Конечно, ты огорчена. Ты же думала, что никто, кроме Бернис, не достоин с тобой играть. Ах, мисс Лесли, теперь-то вам рога пообломают». «Я все расскажу Бернис. Она в любом случае скоро узнает, когда ее отец выйдет из тюрьмы. Я должна рассказать ей первое и посмотреть на ее лицо. А теперь Открой дверь и выпусти меня!» Мэри Голд послушалась. Силы ее покинули. Это было ужасно. Конечно, Бернис никогда не поверит в Бога, и Мэри Голд чувствовала, что не сможет ее в этом винить. Представь себе ее лицо. Мэри Голд представила милое, веснушчатое, доброе лицо и Бэйб, которая рассказывает безжалостную правду. Конечно, Бэйб ей все скажет. Она так любит говорить гадости. Разве она не сказала Китти Хаусман, что та умирает? Не сказала учительнице, что Салли Форд украла карандаш у Джейн Маккензи? Если бы она могла рассказать Бернис первое. Уж если Бернис придется это услышать, то лучше уж от нее, Мэри Голд. Миссис Картер жила на верхней дороге, и Мэри Голд могла бы опередить Бэйб, если бы побежала по нижней. Но было уже темно, и собирался дождь. Мэри Голд вздрогнула. Она не боялась ходить в темноте по знакомым дорогам, но по незнакомым — другое дело. Она вышла на березовый луг и побежала к нижней дороге. Она должна первой добраться до Бернис. Какой же жуткой и пустынной казалась дорога. Как же дул ветер. Какой бледной была луна в разрывах облаков. На темных фермах выли грустные собаки. Ветер печально свистел в трубах. Кто-то с красными глазами смотрел на нее из-под куста. Деревья! Днем Мэри Голд считала себя сестрой всем деревьям на свете, но в темноте они выглядели по-другому. По полю Джона Берхэма крался огромный лев. На изгороди сидел гигантский петух. Из-за ворот выглядывал странный старичок, похожий на эльфа. За поворотом притаился сам дьявол. Дорога была полна ужасов. Мэри Голд покрылась ледяным потом к тому моменту, когда шла до домика за молодым еловым леском и ввалилась в маленькую кухню, где сидела Бернис. К счастью, одна. «Бернис!» — воскликнула Мэри Голд. «Бэйб собирается рассказать тебе кое-что ужасное. Я хотела ее остановить, но не смогла». Бернис посмотрела на Мэри Голд, и в ее печальных серых глазах был страх. «Я поняла, что она что-то знает сегодня днем. Она спросила, где похоронен мой отец, а я ответила, что в Шарлоттауне». «Ну тогда езжай, посмотри на его могилу», — сказала она. «В чем дело? Расскажи. Лучше я услышу все от тебя». «Я не могу, Бернис», — заплакала Мэри Голд. «Я думала, что смогу, но нет». «Ты должна», — сказала Бернис. Наконец Мэри Голд кое-как рассказала ей все, обливаясь слезами. Рассказала и спрятала лицо в ладони. «Я так рада», — сказала Бернис. Мэри Голд посмотрела на нее. Бернис сияла. Глаза светились, как звезды. «Рада?» «Конечно! Неужели ты не понимаешь? Теперь у меня кто-то есть! Так страшно совсем никого не иметь, а когда папа вернется в следующем году, я буду ему очень нужна. Я столько всего смогу сделать для него. Мэри Голд, я теперь верю в Бога. Мне очень жаль, что я говорила другое. Конечно, Бог есть, и я его люблю, и я весь мир люблю. И мне не важно, что я бедная и уродливая. У меня теперь есть папа». Мэри Голд услышала только одно. «Бернис, если ты теперь веришь в Бога, дядя Джарвис снова разрешит нам играть». «Ах, вот как!» Бэйб Кеннеди стояла в дверях, злая и разочарованная Бэйб. «Вот почему ты сказала мне ничего не рассказывать. Ты хотела рассказать сама!» «Конечно!» Мэри Голд обняла Бернис и посмотрела на Бэйб. «Я должна была это рассказать, так что отправляйся домой, мисс Ябеда. Ты тут никому не нужна».